Глава 22. Насколько же немыслимой, рассуждал про себя Джезирак, была бы эта конференция всего каких-то несколько дней назад. Шестеро гостей из Лиза сидели лицом к лицу с членами совета, разместившись вдоль еще одного стола, поставленного у разомкнутой части подковы в зале совета. Какая же ирония окрашивала воспоминания о том, как совсем недавно Олвин стоял на этом же самом месте и внимал постановлению совета о том, что Диаспар должен быть закрыт и будет закрыт для всего остального мира. Теперь же этот самый остальной мир вломился к ним с местью, и не только мир Земли, но и вся Вселенная. Да и сам совет был уже вовсе не тот, что прежде. Не хватало, по крайней мере, 5 его членов. Они оказались не в состоянии взять на себя ответственность и приняться за решение проблем, которые встали перед ними, и поэтому последовали по пути Хедрона. Это, пожалуй, служит убедительным доказательством того, что Диаспар не выдержал испытания, если так много его граждан не сумели принять первый за многие миллионы лет реальный вызов жизни, — подумал Джезирак. Тысячи и тысячи их уже бежали в короткое забытье хранилище памяти, в надежде, что когда они снова пробудятся, нынешний кризис будет уже преодолен, и Диаспар снова станет самим собой, таким знакомым и привычным. Что поделать, их ожидало разочарование. Джезирака кооптировали на одно из образовавшихся вакантных мест в составе совета. Хотя над ним в силу его положения наставника Олвина в известной степени и нависли тучи, присутствие его в совете было настолько существенно, и это было очевидно для всех, что игнорировать его просто не решились. Сейчас он сидел у самого конца подковообразного стола, что давало ему ряд преимуществ. Он не только мог наблюдать в профиль гостей Диаспара, но ему также видны были и лица почти всех его коллег по совету, и выражение их лиц говорило о достаточно многом. В том, что Олвин оказался прав, ни у кого не было ни малейших сомнений, и совет сейчас медленно обвыкался с этой неудобоваримой истиной. Делегаты из Лиза оказались в состоянии мыслить куда живее, чем самые светлые умы Диаспара. И это было не единственное их преимущество. Они еще и демонстрировали необычайно высокую степень координации мышления, что Джезирак относил насчет их телепатических способностей. Его интересовало, читают ли они мысли советников. Но по зрелым размышлениям он решил, что вряд ли бы они рискнули нарушить торжественное обещание, без которого эта встреча оказалась бы просто немыслимой. Джезирак не считал, что эта конференция достигла большого прогресса. Строго говоря, он просто не видел, как такой прогресс вообще может быть достигнут. Совет, который с таким большим трудом принял существование Лиза, все еще казался не способен осознать, что же все-таки произошло. Но было ясно, что советники напуганы. И точно так же, считал Джезирак, были напуганы и гости, хотя им и удавалось куда лучше скрывать свое нынешнее состояние. Сам же Джезирак вовсе не был столь уж испуган, как он поначалу ожидал. Страхи его, разумеется, оставались при нем, но он, наконец, вполне научился их обуздывать. Какая-то часть безрассудства Олвина, или, быть может, это была просто отвага, воспринятое им стало постепенно менять его взгляды, раскрывая перед ним новые горизонты. Ему все еще не верилось в то, что когда-нибудь он сможет ступить за пределы Диаспора. Но зато теперь он вполне понимал те побудительные причины, которые заставили Олвина пойти на все это. Вопрос председателя застал его врасплох. Однако он тотчас собрался с мыслями. «Полагаю, — сказал он, — что такая ситуация в прошлом не возникла ни разу, лишь в силу чистой случайности. Нам ведь известно, что существовало 14 неповторимых, и что за их творением стоял какой-то совершенно определенный план. Так вот, я убежден, что этот план состоял в том, чтобы не оставить Диаспар и Лиз разобщенными навечно. Олвин понял это, но он совершил также и нечто такое, что, по моему мнению, вовсе и не содержалось в первоначальном предначертании. Может ли центральный компьютер это подтвердить? Безличный голос отозвался тотчас же. Советнику известно, что я не могу комментировать инструкции, данные мне моими создателями. Джезерак принял эту мягкую укоризну и продолжил. Какова бы ни была причина, мы не можем оспаривать факты. Олвин отправился в космос. Когда он возвратится, вы можете помешать ему снова сделать это. Хотя и сомневаюсь, что кому-нибудь это удастся, ведь к тому времени он познает чрезвычайно многое. И если то, чего вы боитесь, к настоящему моменту произошло, то мы уже просто не в состоянии что-то предпринять. Земля совершенно беспомощна, каковой, впрочем, она и была на протяжении миллионов столетий. Джезерак сделал паузу и оглядел оба стола. Никто от его слов в восторг не пришел, да он этого и не ждал. И все же причин для какой-то тревоги я не усматриваю. Земля находится сейчас в опасности не больше, чем она была все это время. С чего бы это, скажите, двум человеческим существам в крохотном космическом корабле вдруг снова навлечь на Землю гнев пришельцев? Если мы будем честны сами с собой, то тогда мы должны признать, что пришельцы могли бы уничтожить наш мир еще Бог знает когда. Стояла недоброжелательная тишина. Это была самая настоящая ересь. И были времена, когда Джезерак сам бы так все это и назвал и предал бы такие взгляды анафеме. Сурово нахмурившись, председатель прервал его. «Но разве не существуют легенды, согласно которой пришельцы предоставили Землю самой себе только на том условии, что человек никогда больше не выйдет в космос?» И разве мы не нарушаем это условие? Легенда, да, согласился Джезерак. Но ведь существует множество вещей, которые мы воспринимаем некритично, и эта вот легенда одна из них. Под ней не лежит никаких доказательств. И мне трудно поверить, что что-нибудь такой-то вот важности не оказалось бы зафиксировано в памяти центрального компьютера. А ведь ему, тем не менее, об этом факте ничего не известно. Я обращался к нему по этому поводу, хотя и лишь через посредство информационных машин. Быть может, совет озаботится задать этот вопрос напрямую? Джезерак не видел причин, почему он должен напрашиваться на вторичное порицание, ступая на запретную территорию, и стал ждать ответа председателя. Ответа этого так и не последовало, потому что именно в этот момент гости из Лиза вздрогнули, а лица их застыли в выражении какого-то недоверчивого изумления и даже тревоги. Казалось, все они прислушиваются к какому-то далекому голосу, нашептывающему что-то им на ухо. Советники Джазирака замерли в ожидании, и их собственная тревога с минуты на минуту росла по мере того, как продолжался этот безмолвный разговор. Но вот глава делегации очнулся от транса и с извиняющимся видом повернулся к председателю. «Мы только что получили из Лиза очень странные и тревожные новости», — сказал он. «Олвин возвратился на землю?» — спросил председатель. «Не только Олвин, там что-то еще». Когда Олвин привел свой верный корабль на плато Эрли, он не мог не подумать о том, что едва ли за всю историю человечества какой-либо космический корабль привозил на Землю такой вот груз, если в сущности Вейне Монда можно было считать заключенным в физическое пространство корабля. За все время обратного путешествия он не подавал никаких признаков существования. Хилвар полагал, насколько он мог уловить из контакта с этим странным существом, что о его положении в определенном пространстве можно говорить только применительно к сфере внимания Вейне Монда. Физически же Вейне Монд не существовал нигде и, возможно, никогда. Сирейнис и пятеро сенаторов ожидали их, когда они вышли из корабля. Одного из этих сенаторов Олвин уже встречал во время своего первого посещения Лиза. Остальные двое участников той первой встречи, как он понял, находились сейчас в диаспоре. Его сильно интересовало, каковы успехи этой делегации и как отнесся его город к первому посещению извне за столько миллионов лет. «Похоже, Олвин, вы просто-таки гений по части розыска всяких удивительных существ», — суховато произнесла Сирейнис после того, как поздоровалась с сыном. «И все же, мне кажется, пройдет еще немало времени, прежде чем вам удастся превзойти нынешнее свое достижение». Настала очередь Олвина изумляться. «Так, значит, Вейне Монд прибыл?» «Да, много часов назад. Он каким-то образом ухитрился проследить траекторию вашего корабля на пути туда. Само по себе поразительное достижение, которое поднимает целый ряд интересных философских проблем. Есть свидетельство того, что он достиг Лиза в тот самый момент, когда вы его обнаружили. А это означает, что он способен развивать бесконечную скорость. Но и это еще не все. За последние несколько часов он дал нам такой объем знаний по истории, который превышает все то, что, как мы предполагали, может существовать». Олвин глядел на нее в полном изумлении. Затем до него дошло, ему было нетрудно представить себе влияние присутствия Вейне Монда на этих людей, так тонко чувствующих, да еще с их переплетающимися сознаниями. Они отреагировали с удивительной быстротой, и он представил себе Вейне Монда, возможно, несколько испуганного в окружении жадных до знаний интеллектуалов Лиза. «А вы установили, что же он такое?» — спросил Олвин. «Да, это было просто, хотя мы и до сих пор не знаем его происхождение. Вейне Монд — так называемый чистый разум, и знания его представляются безграничными. Но он просто ребенок, и я употребляю это слово — в его буквальном смысле. «Ну, конечно же!» — вскричал Хилвар. «Как же я не догадался!» Олвин выглядел совершенно ошеломленным. И Сирейнис стало его жалко. «Я хочу сказать, что хотя Вейнамонт и обладает колоссальным, возможно, безграничным умом, он еще не зрел и не развит. Его истинная разумность в половину меньше разумности человеческих существ. Хотя вот мыслительные процессы у него протекают куда стремительнее наших, и научается он очень быстро. У него есть также и еще целый ряд способностей, которых мы пока просто не понимаем. Одну из этих способностей он и использовал, чтобы прийти вашим путем на землю». Олвин молчал. Наконец-то хоть что-то его совершенно поразило. Теперь он понял, насколько прав был Хилвар, предложивший привести Вейнамонда в Лиз. И еще он понял, до какой степени ему повезло тогда, когда он все-таки перехитрил Сирейнис. Второй раз сделать это ему уже не удастся. «Ну что же, хотите сказать, что Вейнамонд только что родился?» — спросил он. «По его меркам, да. Его истинный возраст невероятно велик, хотя он, очевидно, и моложе человека. Самое удивительное в том, что, по его утверждению, это мы создали его. Вот почему я не сомневаюсь, что его происхождение каким-то образом связано с тайнами прошлого». «А что с ним сейчас?» — осведомился Хилвар. И в голосе у него явственно прозвучала ревнивая нотка хозяина. «Сейчас ему задают вопросы историки из Гриварна. Они пытаются составить себе более или менее целостную картину прошлого. Но, конечно, эта работа займет многие годы. Вейнамонд в состоянии описывать прошлое в мельчайших деталях. Но поскольку он не понимает того, что видит, работать с ним совсем непросто». Олвину было бы интересно узнать, откуда все это известно Сирейнис. Но он тотчас же вспомнил, что едва ли не каждый в Лизе стал свидетелем этого неподражаемого расследования. Он испытывал чувство гордости от того, что сделал так много для Лиза и для Диаспара. Но к этой гордости все же примешивалось еще и чувство беспомощности. Перед ним было нечто такое, чего он никогда не будет в состоянии полностью понять или разделить. Прямой контакт между человеческими сознаниями был для него такой же загадкой, как музыка для глухого или цвет для слепого от рождения. А люди Лиза теперь обменивались мыслями даже с этим невообразимо чуждым существом, которое, правда, на землю привел он, Олвин, но вот обнаружить которое с помощью имеющихся в его распоряжении средств он не сумел бы никогда. Здесь он был чужим. Когда с вопросами и ответами покончат, ему сообщат результаты. Он отворил врата в бесконечность и теперь испытывал благоговение и даже некоторый страх перед всем, что сам же сделал. Ради своего собственного спокойствия ему следует возвратиться в Диаспар, искать у него защиты, пока он не преодолеет свои мечты и честолюбивые устремления. Здесь таилась некая насмешка. Тот же самый человек, который оставил свой город ради попытки отправиться к звездам, возвращался домой, как бежит к матери испуганный чем-то ребенок.